Наша рота дислоцировалась между двумя большими кладбищами. Одно было русским, другое — еврейским. Происхождение еврейского кладбища было загадкой, поскольку живых евреев в Коми нет. В полдень с еврейского кладбища доносились звуки траурных маршей. Иногда к воротам шли бедно одетые люди с детьми, но чаще всего там было пустынно и сыро. Кладбище служило поводом для шуток и рождало мрачные ассоциации. Выпивать солдаты предпочитали на русских могилах. Я начал с кладбища, потому что рассказываю историю любви. Медсестра Раиса была единственной девушкой в нашей казарме. Она многим нравилась, как нравилась бы любая другая в подобной ситуации. Из 100 человек в нашей казарме 96 томилось похотью. Остальные лежали в госпитале на койне. При всем желании Раю трудно было назвать хорошенькой. У нее были толстые щиколотки, потемневшие мелкие зубы и влажная кожа. Но она была добрая и приветливая. Она была все же лучше хмурых девиц с торфоразработок. Эти девицы брели по утрам вдоль ограды, игнорируя наши солдатские шутки, причем глаза их, казалось, были обращены внутрь. Летом в казарму явился новый инструктор — Пахапель. Он разыскал своего земляка Ханнисте, напоил его шартрезом и говорит: «Ну, а барышни тут есть?» «И даже много», — заверил его Ханнисте, подрезая ногти штыком от автомата. «Как это?» — спросил инструктор. «Солоха, Рая и 8 дунек». «Суре пяросельт!» — воскликнул Густав. «Тут можно жить!» Солохой звали лошадь, на которой мы возили продукты. Дуньками называют лагерных педерастов. Рая была медсестрой. В санчасти было прохладно даже летом. На окнах покачивались белые марлевые занавески, еще там стоял запах лекарств, неприятный для больных. Инструктор был абсолютно здоров, но его часто видели те, кто ходил под окнами санчасти. Солдаты заглядывали в окна, надеясь, что Рая будет переодеваться. Они видели затылок Пахапеля и ругались матом. Пахапель трогал холодные щипчики и говорил об Эстонии, вернее, о Таллине, об игрушечном городе, о Мюндибаре. Он рассказывал, что таллинские голуби нехотя уступают дорогу автомобилям. Иногда Пахапель добавлял: «Настоящий эстонец должен жить в Канаде». Как-то раз его лицо вдруг стало хмурым и даже осунулось. Он сказал: «Замолчать!» и повалил Раю на койку. В санчасти пахло больницей, и это многое упрощало. Пахапель лежал на койке, обитый холодным дермантином. Он замерз и подтянул брюки. Инструктор думал о своей подруге Хильде. Он видел, как Хильда идет мимо ратуши. Рядом лежала медсестра, плоская, как слово на заборе. Пахапель сказал: «Ты разбила мне сердце». Ночью он снова пришел. Когда он постучал, за дверью стало чересчур тихо. Тогда Густав сорвал крючок. На койке сидел безобразно расстегнутый ефрейтор Петров. Раю инструктор заметил не сразу. «Вольно!» — сказал Фидель, придерживая брюки. «Вольно, говорю!» «Курат!» — воскликнул Густав. «Падаль!» «Мамочки!» — сказала Рая и добавила. «Выражаться не обязательно». «Ах ты не русский!» — сказал Фидель. «Сука!» — произнес инструктор, заметив Раю. «А что, если мне вас обоих жалко?» — сказала Рая. «Что тогда?» «Чтобы все дохли!» — сказал инструктор. В коридоре громко запел дневальный. 40 метров крепдышина, пудра, тушь, одеколон. «Ваша жена может приезжать», — сказала Рая. «Она такая интересная дама. Я видела фотку». «Надо сейчас давать по морде!» — крикнул инструктор. Фидель носил баки. На плече его видна была татуировка. Голая женщина и рядом слова «Миледи, я завтра буду с вами». «Хромай отсюда!» — сказал Фидель. Пахопель умел драться. С любой позиции он мог достать Фиделя. Его учил боксу сам Вальдемар Хансович Ней. Фидель достал из эмалированной ванночки скальпель. Его глаза побелели. «Пришел!» — возмутилась Раиса. «И стоит, как неродной. Скромнее надо быть. Ваша нация почище евреев. Те хоть не пьют». «Кругом!» — сказал Фидель. — «Подождал бы до завтра», — сказала Рая. Пахопель засмеялся и ушел досматривать телепередачу. — «Живет недалеко», — сказала Рая. — «Взяла бы да приехала. Тоже уж мне генеральша». — «Одно слово — немцы», — покачал головой Фидель.